Нет, не зря идут страдальцы в узы, смысл в страданиях, безусловно, есть. Души стонут под греховным грузом, кто им понесет спасенья весть? Трудно вестникам, неравна битва, но плоды страданий налицо. Глубже скорбь, сердечнее молитва, пламеней общение с Творцом. Ободрившись узами страдальцев, юность христианская встает. Меч духовный крепко сжали пальцы, молодежь Христа за ним вперед. Огонек любви горит, не гаснет, превратиться в пламя должен он. Пусть же вспыхнет заревом гигантским темный от неверия небосклон. Испытания в пламени горнила, правды вестники проходят вновь, чтобы кровь в их жилах не остыла, чтобы пламенела их любовь. Солнце правды, ты желанна всеми, но предшествует рождению стон. Кровь страдальцев — это церкви семя, так гласит проверенный закон. Братья, сестры, знамя правды выше, весь спасение понесем в народ. Вот уже шаги Господни слышны, Иисус Спаситель к нам грядет. Аминь.